Часть вторая. Лето дьяволов и ангелов. Глава первая. Последний день школы. Тик, тик, тик. Что бы там ни утверждал календарь, для меня первым днем лета всегда был последний день школьных занятий. Солнце припекало все жарче и норовило задержаться подольше, земля расцветала зеленью, а небо становилось все чище и чище, оставляя на своем куполе лишь редкие завитки облаков. Жара давала себе знать с настойчивостью пса, чувствующего, что его время пришло. Бейсбольное поле уже было аккуратно скошено и заново размечено, бассейн выкрашен и наполнен чистой водой, и пока наша классная наставница миссис Сельма Невилл рассказывала нам о наших успехах в минувшем учебном году, мы, ее ученики, только что вынырнувшие из водоворота годовых экзаменов, не могли оторвать глаз от стрелок часов. Тик, тик, тик. За партой, стоявшей по алфавиту между Рики Лэмбеком и Диной Маккарти, пока одна моя половинка прислушивалась к словам классной, другая страстно желала, чтобы этот последний урок поскорее закончился. Мою голову переполняли разные слова. Я нуждался в освобождении от этих слов, желал стряхнуть их в прозрачный и теплый летний воздух. Но нам приходилось пребывать под властью миссис Невилл вплоть до прощального звонка, сидеть и страдать, пока время не придет к нам на выручку и не спасет нас, подобно Рою Роджерсу, наконец перевалившему через гребень холма. Тик, тик, тик. Да имейте же сострадание! Снаружи, за квадратными, окаймленными металлом рамами школьных окон, нас ожидал настоящий мир. Пока что я не имел ни малейшего представления, что за приключения ожидают меня и моих друзей в это лето 1964-го, но пребывал в твердой уверенности, что летние дни будут длинными и наполненными истомой, что когда солнце наконец сдастся и канет за горизонт, подадут голос цикады, а светляки начнут творить свой танец в воздухе, не будет никаких домашних заданий, и летняя пора будет самой расчудесной. Я сдал экзамен по математике, благодаря чему сумел-таки избежать тягостной ловушки летних занятий для отстающих. И мы с друзьями, наслаждаясь свободой, нет-нет, да и прервем свою бешеную гонку, остановимся и вспомним о тоскливой участи одноклассников, связанных узами летней школы, этой темницы, в которую угодил Бен Сирс в прошлом году, и пожелаем им разделаться с ней поскорее, потому что это время протечет без них, а они никак не станут моложе. Тик, тик, тик. Время — царь царей на пьедестале жестокости. Наших ушей достигли доносившиеся из коридора шум и возня, взрывы смеха и радостные крики. Кто-то из учителей отпустил учеников чуть раньше звонка. Внутри у меня все сжалось от такой несправедливости. Но миссис Невилл, дама со слуховым аппаратом и оранжевыми кудрями, несмотря на свои, по меньшей мере, 60 лет, все говорила и говорила, словно не слышала доносящийся из коридора шум. Наконец я понял, она просто не хотела нас отпускать, стремясь задержать как можно дольше, и не из-за какой-то особой, свойственной учителям вредности, а, скорее всего, потому что дома ее никто не ждал. А лето в одиночестве вряд ли вообще можно назвать летом. «Хочется надеяться, что вы, молодые люди, не забудете во время летнего отдыха иногда заглядывать в библиотеку». Голос миссис Невилл звучал сейчас спокойно и миролюбиво, но, выйдя из себя, она была способна метать такие громы и молнии, по сравнению с которыми падающий метеорит мог бы показаться простой спичкой. «Занятия закончились, но все равно уделяйте время чтению. Давайте работу своей голове. К сентябрю вы не должны разучиться думать». «Звонок!» Весь класс одновременно вскочил на ноги, как огромное извивающееся насекомое. «Задержитесь на минутку», — приказала нам миссис Невилл. «Я вас еще не отпустила». Боже, сколько может длиться эта пытка. Не исключено принеслось у меня в голове, что за стенами школы миссис Невилл тайком отрывает мухам крылышки. «Сейчас вы покинете класс», — продолжила учительница, «но сделаете это так, как подобает леди и джентльменам. Постройтесь парами и выходите организованно. Мистер Олкот, будьте добры, возглавьте процессию». Слава богу, мы наконец пришли в движение. Класс почти опустел, и я уже слышал звеневшие в коридоре радостные выкрики, разносившиеся эхом под сводами школы, когда миссис Невилл снова подала голос. «Кори Маккинсон, подойди ко мне на минутку». Я повиновался, хотя душа моя трепетала от молчаливого протеста. Миссис Невилл улыбнулась во весь рот, напоминавший хозяйственную сетчатую сумку, окаймленную красной помадой. «Ну что, Кори, надеюсь, ты доволен, что, наконец, приналег на математику и добился успеха?» «Да, мам, я очень рад». «Если бы ты так же старательно занимался все время, то мог бы окончить год с отличием». «Да, мэм», — повторил я, сожалея о том, что мне не довелось отведать напитка номер 10 еще осенью. Класс уже опустел. Я слышал, как в коридоре замирает последнее эхо. Пахло мелом от доски, карандашной стружкой, из школьного буфета доносился запах красного перца. Под сводами школы уже собирались на свои летние посиделки призраки. «Насколько я знаю, ты пишешь рассказы?» — неожиданно спросила миссис Невилл, разглядывая меня поверх своих бифокальных очков. «Верно, Кори?» «Да, мэм». Я не стал утруждать себя поиском оригинального ответа. «Твои сочинения были лучшими в классе. У тебя высшая оценка по орфографии. Не хочешь ли в этом году принять участие в конкурсе?» «В конкурсе?» «Совершенно верно. В конкурсе литературного мастерства», — кивнула миссис Невилл. «Ты ведь понимаешь, о чем речь? Об августовском конкурсе, который ежегодно спонсируется Комитетом по искусству». Я никогда об этом не думал. Комитет по искусству, возглавляемый мистером Гровером Дином и миссис Эвелин Пратмор, спонсировал конкурс литературного мастерства, который включал в себя написание эссе и рассказа. Победителей награждали почетным именным значком и привилегией прочитать свое творение на званом обеде в читальном зале библиотеки. Я пожал плечами. С тем, что я успел до сих пор сочинить, историями о привидениях, ковбоях, детективах и космических монстрах, трудно было рассчитывать на победу в конкурсе. Все это я писал исключительно для собственного удовольствия. «Тебе стоит серьезно подумать над этим», — продолжила миссис Невилл. «Ты умеешь обращаться со словом». Я опять пожал плечами. «Когда учитель разговаривает с тобой, как со взрослым человеком, испытываешь неловкость». «Желаю хорошо провести лето», — сказала миссис Невилл. И я вдруг понял, что наконец-то свободен. Я ощущал себя лягушкой, внезапно выпрыгнувшей из темной болотной воды на яркое солнце. «Спасибо!» — выкрикнул я и опрометью бросился к двери. Но прежде чем выйти из класса, я оглянулся на миссис Невилл. Она сидела за своим пустым столом, без стопок тетрадей, требовавших проверки, без учебников с уроками на завтра, единственным предметом на ее столе, если не считать промокательной бумаги и точилки, которой долго теперь не придется отведать карандаша, было красное яблоко, которое принесла ей Паула Эрскин. Я увидел, как миссис Невилл, залитая лучами солнечного света из окна, задумчивым движением, словно в замедленном кино, взяла со стола яблоко Паулы. Миссис Невилл сидела, глядя на пустые парты, изрезанные инициалами нескольких поколений учеников, прошедших через этот класс, как волны прилива, устремленного в будущее. Внезапно миссис Невилл показалась мне ужасно старой. «Счастливого вам лета, миссис Невилл!» — крикнул я от двери. «Прощай, Кори», — сказала она и улыбнулась. Через мгновение я уже летел по коридору. Мои руки были свободны от книг, а голова от фактов и цифр, цитат и знаменательных дат. Я вырвался на чистый солнечный свет, и мое лето началось. У меня так и не было велосипеда. С тех пор, как мы с мамой побывали у леди с визитом, минуло 3 недели. Я изводил маму просьбами позвонить леди, но она советовала мне набраться терпения, мол, я получу новый велосипед ровно тогда, когда получу, и не минутой раньше. После нашего возвращения от леди, мама и отец долго разговаривали, сидя в синих сумерках на крыльце. Хотя, по всей видимости, этот разговор не предназначался для моих ушей, я услышал, как отец сказал: «Мне нет дела до ее снов, я к ней не пойду, и все». Но иногда я просыпался среди ночи, разбуженный криком отца во сне, а потом слушал, как мама пытается успокоить его. Он говорил что-то вроде: в озере или в глубине, в темноте. Я мог понять, какие видения черной пиявкой заползают в отцовские сны. Отец теперь нередко отодвигал тарелку в сторону, не сумев осилить и половины обеденной порции, что было грубейшим нарушением его прежнего девиза. «После себя надо оставлять чистую тарелку, Кори, потому что сию минуту в Индии такие же мальчики и девочки, как ты, страдают от голода». Он заметно похудел и осунулся. Ему приходилось туже затягивать ремень его форменных брюк молочника. Его лицо сильно изменилось. Скулы заострились, а глаза глубоко запали в глазницы. Отец по-прежнему часто слушал бейсбольные репортажи по радио и смотрел игры по телевизору, но теперь довольно часто засыпал в своем кресле, откинув голову на спинку и открыв рот. Во сне его лицо подергивалось. Становилось страшно за отца. Мне казалось, я понимаю, что его гложет, не просто сам факт, что он видел мертвеца. Дело было не в убийстве. Подобное в Зефире случалось и раньше, хотя, слава богу, довольно редко. Низость этого деяния, зверское хладнокровие, с которым оно было исполнено, вот что грызло его душу. Отец был человеком неглупым, наделенным житейской смекалкой, умел отличить добро от зла и держать свое слово. Но он сохранил наивное представление о мире. Боюсь, он едва ли был способен поверить, что в Зефире может существовать подобное зло. Мысль о том, что человеческое существо можно зверски избить, а потом удушить рояльной струной, после чего приковать наручниками к рулю автомобиля и сбросить в озеро, лишив его христианского погребения на Божьей земле, глубоко ранила отца и, возможно, даже сломала какой-то стержень внутри него. И самое ужасное, это произошло в его родном городке, где он родился и вырос. С этим он не мог справиться в одиночку. Может быть, сыграло свою роль и то, что у погибшего словно не было прошлого. Никто не откликнулся на отправленные шерифом Эмори запросы. «Ведь он не может быть просто никем», — услышал я как-то ночью за стеной. «У него, возможно, остались жена и дети, братья и сестры, ну хоть какие-нибудь родственники. Господи, Ребекка, у него должно быть имя. Кто он такой? Откуда у нас появился?» «Узнать это дело шерифа». «Джей Ти ничего не способен узнать. Он давно махнул на все рукой». «Думаю, что тебе все-таки стоит заглянуть к леди, Том». «Нет». «Почему? Отчего такое упрямство? Ты же видел ее рисунок. Это та самая татуировка, верно? Так почему ты не хочешь зайти к ней и просто поговорить? Потому что...» Отец замолчал. Я чувствовал, как мучительно ищет он подходящий ответ. «Потому что я не верю в ее магию. Это сплошное надувательство», — наконец выпалил он. «Знаешь, откуда она узнала об этой татуировке? Из журнала». «Там не было никаких подробностей, ты и сам об этом знаешь. Кроме того, она говорит, что слышит голоса и звуки пианино, видит какие-то руки. Тебе нужно потолковать с леди, Том. Прошу тебя, пойди к ней». «Мне не о чем с ней говорить», — упрямо твердил отец. «Она не сможет сообщить мне ничего, что я хотел бы услышать». Он продолжал стоять на своем, и в снах его с неизменным постоянством появлялся призрак безымянного утопленника. В тот первый день лета я ни о чем таком не думал. Я не вспоминал ни о старом Мозесе, ни о полуночной Моне, ни о мужчине в шляпе с зеленым пером. Я мог думать только о встрече с друзьями, ставшей нашим ритуалом празднования начала лета. Из школы я помчался домой. У крыльца меня уже ждал бунтарь. Я предупредил маму, что пойду гулять, и мы с бунтарем рванули в лес, начинавшийся сразу же позади нашего дома. Чаще встретила нас буйством зелени. Теплый ветерок шелестел листвой, сквозь которую пробивались косые лучи солнца. Я выбежал на знакомую тропинку и углубился в лес. Бунтарь следовал за мной, делая петли в стороны, чтобы погонять белок. Через 10 минут мы вышли на широкую зеленую поляну, по одну сторону которой открывался крутой склон холма. Весь Зефир открывался отсюда взгляду. Все мои друзья, прикатившие на велосипедах и тоже явившиеся со своими собаками, уже были в сборе. Джонни Уилсон со своим большим рыжим чифом, Бен Сирс с Тампером, Дэви Рэй Колон с темно-коричневым в белых пятнах Бадди. На поляне ветер дул сильнее. Вырвавшись на открытое место, он кружился веселым летним хороводом. «Свершилось!» — заорал Деверей. «Школа кончилась! Наконец-то!» «Школа кончилась!» — подхватил Бен, прыгая вокруг, как полный идиот, вместе со своим заливающимся радостным лаем Тампером. Джонни лишь молча улыбался, подставив лицо горячим лучам солнца и глядя сверху вниз на наш родной город. «Ну что, ты готов?» — спросил меня Бен. «Конечно, готов», — отозвался я, и мое сердце забилось чаще. «Все готовы!» — выкрикнул Бен. Остальные тоже были готовы. «Тогда вперед! Лето началось!» Сорвавшись с места, Бен побежал, описывая широкий круг по краю поляны возле самых деревьев. За ним по пятам несся Тампер. Следом ринулись мы с бунтарем, за нами побежали Дэви Рэй и Джонни. Их собаки, играя, носились по поляне взад и вперед. Мы неслись все быстрее и быстрее. Сначала воздух бил нам в лицо, теперь свистел у нас за спиной. Отталкиваясь от земли с сильными молодыми ногами, мы описывали по поляне круг за кругом, слыша, как ветер шелестит ветвями, обрамляющих поляну дубов и сосен. «Быстрее!» — крикнул Джонни, немного хромавший из-за своей деформированной стопы. «Прибавьте ходу!» Мы продолжали бежать, преодолевая напор ветра, а потом устремились в обратную сторону. Собаки, заливаясь радостным лаем, описывали круги вместе с нами. Солнце блестело в водах реки Токумсе, лазурное небо было чистым, и жар лета наполнял наши легкие. Решающий момент близился. Это знали и чувствовали все. «Бен будет первым!» — крикнул я. «Он готов! Давай, Бен!» Бен испустил воинственный клич. Из его спины, прямо из лопаток, прорвав рубашку, неожиданно появились крылья. «Смотрите, у него выросли крылья!» — крикнул я. «Они становятся все больше и больше. У них цвет волос Бена, но их еще нужно хорошенько размять, ведь за зиму они застоялись без дела. Вот Бен уже бьет ими в воздухе. Посмотрите на них! Вы только посмотрите, какие у него крылья!» Ноги Бена оторвались от земли, и взмахи крыльев начали поднимать его в воздух. «Тампер летит за тобой, Бен!» — крикнул ему я. «Подожди немножко, пусть он тебя догонит!» Крылья Тампера уже затрепетали в воздухе. Нервно поскуливая от нетерпения, пес взмыл вслед за своим хозяином. «Давай, давай, Тампер!» — кричал ему Бен. «Летим!» «Эй, Дэви Рэй!» — крикнул я. «Ты готов? Ты уже чувствуешь крылья?» Дэви Рэю страстно хотелось взлететь, я точно знал об этом. Но он был еще не готов, это тоже чувствовалось. «Хорошо, пусть тогда будет Джонни!» — крикнул я. «Джонни, ты можешь взлететь?» Крылья Джонни, вырвавшиеся из его спины, напоминали ослепительно черный взрыв. Сопровождаемый рыжим здоровяком Чифом, он круто взмыл в воздух. Я взглянул на Бена, который уже парил на высоте футов 50 над землей, немного напоминая пухлого орла. «Эй, Дэви Рэй! Бен вот-вот улетит без тебя! Эй, Бен! Позови-ка Дэви Рэя!» «Давай, Дэви Рэй, ты же можешь!» — отозвался из поднебесья Бен, кувыркаясь в воздухе. «Здесь так здорово! Воздух просто отличный!» «Я готов», — отозвался, сжав зубы, Дэви Рэй. «Я готов. Скажи, что мне делать, Кори?» «Чувствуешь, Дэви Рэй, как растут твои крылья?» «Ого, я уже вижу их!» «Вот это да! Они вот-вот вырвутся наружу! Вот, наконец-то они появились!» «Все, Дэви Рэй, твои крылья свободны!» «Я их чувствую, чувствую!» На блестящем от пота лице Дэви Рэя сияла улыбка. Его гладкие рыжеватые крылья все сильнее и сильнее бились в воздухе. Медленно и плавно, словно он плыл, Дэви Рэй начал подниматься вверх. Я знал, что Дэви Рэй не боится летать, но эта встреча лета была для него первой. Никогда раньше он не приходил с нами на эту поляну. Он страшился одного, первого толчка, когда нужно собрать в кулак всю свою веру, чтобы оторваться от земли и взмыть в воздух. «Бадди летит за тобой!» Заорал я им вслед, когда коричневые в белых пятнах крылья пса развернулись в воздухе. По собачьей перебирая лапами, Бадди упорно поднимался все выше. Я почувствовал, как мои крылья резко одним толчком развернулись позади коричневыми флагами, изголодавшимися по ветру, вырвавшись из лопаток и разодрав рубашку в клочья. Восторг полной свободы сделал легким мое тело. Начав подниматься в воздух, я пережил несколько мгновений паники, подобной тому, что мы испытываем первый раз за лето, бросаясь в холодную воду общественного бассейна. В конце августа крылья впадали в спячку и сворачивались, но порой трепетали, напоминая о себе. Это обычно случалось на Хэллоуин, День Благодарения, в рождественские каникулы и на Пасху. В остальные дни они лежали совершенно неподвижно, лишь грезя о наступлении лета. Со времен нашей первой ритуальной встречи на лесной поляне я изредка вспоминал о своих крыльях и, ощущая их тяжелыми, непослушными, не понимал, каким образом они обретают подобную ловкость, двигаясь в воздухе как бы сами по себе. Приходило время, и мои крылья наполнялись ветром, а я испытывал благоговейный трепет, ощущая их мускулистую мощь. Сначала они лишь слегка дергались, словно в ответ на чихание. Затем взмахи становились все более плавными и сильными, после чего наступало ощущение, наверняка знакомое поэтам, дождавшимся прихода своей музы. Мои крылья двигались теперь в лад с потоками воздуха. «Я лечу!» — громко закричал я, поднимаясь в чистое небо следом за своими друзьями, которые уже давно дожидались меня там со своими верными псами. Сзади себя, за спиной, я услышал знакомый лай. Оглянувшись, я увидел, как у бунтаря выросли белые крылья, и он рвется вверх, силясь догнать меня. Резкими взмахами я настиг друзей под предводительством Бена. «Не так быстро, Бен!» — предупреждающе крикнул я. Но он махнул еще выше, на все 70 футов. После того, что Бен вынес на земле, он заслуживал полета, подумал я. Тампер и Бадди снова затеяли игру, летая друг за другом широкими ленивыми кругами. Бунтарь лаял, желая к ним присоединиться. Чиф, подобно своему хозяину, предпочитал одиночество. Устремившись вниз, бунтарь облизал мне лицо. Я обнял его рукой за шею, и мы взмыли в небо, выше вершин самых высоких деревьев. Дэви Рэй уже преодолел свои страхи. Издав громкий каркающий звук, он опустил голову, прижал руки к бокам и, сложив крылья, со смехом ринулся к земле. Напор воздуха исказил черты его лица. «Осторожно, Дэви Рэй! Помедленнее!» — закричал я, когда он пронесся мимо вместе с Бадди, который старался не отставать от своего хозяина. «Сбавь ход!» Но Дэви Рэй стремительно снижался в сторону простирающегося под нами зеленого лесного ковра. И когда у меня уже не оставалось сомнений, что еще миг, и он врежется в землю, словно метеорит, крылья раскрылись у него за спиной, подобно чудесному опахалу. Одним сильным движением он развернул свое тело, будто складной нож, в небо, перпендикулярно земле. Стоило ему захотеть, и он мог бы сорвать пригоршню сосновых игл с ветки и пожевать их. Крича от восторга, Дэви летел над вершинами деревьев. Бадди развернулся чуть позже и в результате с треском вломился в раскидистые лапы сосны, но вскоре выровнялся и опять заскользил над землей. Пес поднялся к нам из ветвей, ворча и отплевываясь, оставив за собой растревоженных и ушибленных белок. Я продолжал подниматься вслед за Беном. Занятый, как обычно, самим собой, Джонни исполнял правильные плавные восьмерки, бунтарь и Тампер затеяли веселую возню в 60 футах над землей. Бен улыбнулся мне. Его лицо и рубашки были мокрыми от пота, ее полы, выпростанные из штанов, трепетали у него за спиной. «Смотри, Кори!» — крикнул мне Бен, и, прижав руки к животу и подтянув вверх колени, с громким криком камнем рухнул вниз. Решив повторить маневр Дэви Рэя, замедлить скорость и поймать ветер, Бен широко распахнул крылья, но что-то у него не вышло. Одно из его крыльев не раскрылось полностью. Почувствовав, что попал в беду, Бен вскрикнул. Он кувырком полетел вниз, размахивая руками. «Я падаю!» — в отчаянии кричал Бен, полагаясь только на второе крыло и молитву. Животом вперед он врезался в верхушки деревьев. «Ты жив, Бен?» — спросил Дэви Рэй. «С тобой все в порядке?» — крикнул я. Джонни тоже остановил свой полет. Тампер подбежал к своему хозяину и лизнул его в лицо. Бен поднялся с земли и сел, показав нам локоть с содранной кожей. «Черт!» — сказал он. «Болит немного». На локте Бена показалась кровь. «Не нужно было так быстро лететь!» — сказал Бену Дэви Рэй. «Вот чудило!» «Все в порядке», — проговорил Бен, поднимаясь. «Мы ведь еще даже не полетали как следует. Верно, Кори?» Бен был готов продолжать. Я вновь начал свой бег. Мои руки сами собой раскинулись в стороны. Остальные тоже припустили вовсю, раскинув руки и пытаясь поймать ветер. «Дэви Рэй поднялся на 70 футов!» — крикнул я. «Бадди тоже летит с ним. Джонни выписывает восьмерки на 50 футах. Давай, Бен, выбирайся из этих деревьев!» Поднявшись к нам, Бен с широкой улыбкой отряхнул с волос сосновые иглы. Как всегда, первый день лета вышел самым чудесным. «За мной, ребята!» — крикнул нам Дэви Рэй и взял курс на Зефир. Первым за ним устремился я. Моим крыльям были знакомы маршруты голубых небесных дорог. Солнце припекало нам спины, домики Зефира лежали под нами словно игрушечные, улицы казались пластинками жвачки, автомобили походили на заводные машинки, которые можно купить за $5-10. Мы пересекли коричневую блестящую змею Текумсе, пронеслись над мостом с горгульями и над старой железнодорожной эстакадой. Я заметил несколько лодок с рыбаками. Если старый Мозес вдруг решит отведать их наживки, им вряд ли удастся спокойно усидеть, дожидаясь, пока клюнет рыба. Наши маленькие тени в сопровождении крошечных пятнышек собачьих теней мчались по земле, словно рисуя на ней тайные письмена. Мы пролетели над темно-коричневым продолговатым пятном озера Саксон. Мне озеро совсем не нравилось, и потому я, воспользовавшись теплым восходящим потоком, поднялся до высоты в 70 футов. То, что лежало в глубине этого озера, пугало меня, как сердцевина гниющего яблока. Резко сбавив высоту полета, Дэви пронесся всего в 10 футах над поверхностью озера. Дэви следовало бы соблюдать осторожность. Если он намочит крылья, то не сможет продолжить полет до тех пор, пока не просохнут перья. Но вскоре Дэви снова поднялся к нам, и мы все вместе полетели дальше, над лесом, который начинался сразу за озером Саксон, над фермерскими полями, напоминавшими лоскутное одеяло из зеленых и светло-коричневых кусков. «Где мы теперь, Кори?» — спросил меня Дэви Рэй. «Мы почти уже добрались до...» Не договорив, я указал на серебристый реактивный истребитель, заходивший на посадку. По нашему курсу находилась авиабаза «Робинс», огромное пустое пространство посреди океана лесной зелени. Далеко позади базы, там, куда не могли залететь даже мальчики с крыльями, находился полигон, где пилоты истребителей вели огонь по наземным имитациям целей, а бомбардировщики время от времени сбрасывали настоящий бомбовый груз, от взрывов которого дребезжали стекла даже в Зефире. Военный аэродром был границей наших вылазок, и мы повернули обратно, устремившись в раскаленную синеву, туда, откуда только что прилетели, над полями и лесами, над озером, рекой и крышами домов. Вместе с бунтарем мы покружили над нашим домом. Мои друзья тоже проведали свои дома, и со всех сторон доносился радостный собачий лай. Глядя на собственный дом с высоты, я понял, какой он маленький по сравнению с огромным миром, раскинувшимся во все стороны. С высоты своего полета я видел дороги, тянувшиеся до самого горизонта. По дорогам куда-то двигались грузовики. Вместе с летней жарой приходит жажда странствий. Я ясно ощущал ее, пытаясь угадать, доведется ли мне когда-нибудь колесить по этим дорогам, и если это действительно произойдет, куда проляжет мой путь. Как обычно, я попытался представить себе, что случится, если мама или отец Вдруг появится на крыльце и заметит на земле тени, мою и бунтаря, после чего, конечно же, посмотрит вверх. Вряд ли они догадывались, что их сын умеет летать. Сделав круг над трубами и башенками особняка Такстера, что находился в конце Темпл-стрит, я снова рванул навстречу друзьям. На усталых крыльях мы наконец-то добрались до нашей поляны. Кружа, подобно осенним листьям, мы один за другим грациозно опустились на траву. Земля под ногами ходила ходуном. Я пробежал еще несколько шагов, пока мое тело и крылья заново приспосабливались к узам гравитации. Мы снова оказались на земле и теперь бегали по поляне кругами друг за другом вместе со своими собаками, сперва преодолевая сопротивление ветра, потом подталкиваемое им в спину. Наши крылья сложились обратно и скрылись в углубление за лопатками на спине. Крылья наших собак втянулись в их плоть и сверху закрылись космами шерсти, белый, коричневый, рыжий и коричневый в белых пятнах. Наши разорванные рубашки сами собой заштопались, да так, что наша мама никогда бы не заподозрили неладное. Мы насквозь промокли от пота, наши лица и руки блестели, и как только земля снова заполучила нас в свои объятия, мы прервали свой бег и без сил рухнули на траву. Собаки бросились к нам, норовя лизнуть в лицо. Ритуальный полет завершился. До следующего лета. Мы немного посидели, тихо беседуя в ожидании, пока наши сердца обретут свой привычный ритм и уляжется душевное волнение. Мы рассказали друг другу обо всем, чем собирались заняться этим летом. Дни обещали быть длинными, что предоставляло возможность много чего успеть. Но в одном у нас не возникало сомнений. Этим летом мы обязательно отправимся в поход с ночевкой. А теперь настала пора расходиться по домам. «До встречи, ребята!» — крикнул нам Бен, отъезжая на своем велосипеде. Вслед за ним бежал его Тампер. «Пока, увидимся!» — попрощался Дэви Рэй, оседлав своего верного скукуна, а Бадди рванул в кусты, приметив там одичавшего кролика. «Чао!» — сказал мне Джонни, нажимая на педали. Его сопровождал верный Чиф. «Какао!» — крикнул я, помахав ему в ответ. Я направился домой, по пути бросая бунтарю шишки, за которыми он с удовольствием гонялся. Под одним из кустов бунтарь обнаружил змеиную нору и залился яростным лаем, но я торопливо оттащил его от греха подальше, потому что оттуда в любой момент могла выползти ее хозяйка. Слишком большая была нора. Когда я вошел на кухню, мама с ужасом воззрилась на меня. «Ты весь мокрый, Кори!» — воскликнула она. «Чем это ты занимался?» Пожав плечами, я вытащил из холодильника кувшин с лимонадом. «Ничем особенным», — отозвался я.